Кочкарев уходит. Появляется экзекутор Яичница. Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я уже полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором, любим начальниками, подчиненные слушаются. Не достает только одного. Подруги жизни. Да-с. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга — это вы. Скажите напрямик, да или нет. А она не то, что, как бывает, худенькие немки. Кое-что есть. Я еще очень молода-с. Не расположена еще замуж. Ну, помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? Изъяснитесь. Ай, черт побери, никак не дадут делом заняться. Входит Живакин. Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. Ах, уж есть. Иван Павлович, мое почтение. Провалился бы ты с своим почтением. Так что ж, сударыня, скажите одно только слово. Да или нет? А, опять колокольчик. Входит Анучкин. Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует, и повелеваю долг приличия. Мое почтение. Возьми себе свое почтение. Нелегкое тебя принесла. Подломились бы тебе твои поджарые ноги. Так что же, сударыня, решите. Я человек должностной, времени у меня немного, да или нет? Не нужно-с, не нужно-с. Ничего не понимаю, что говорю. Как не нужно? В каком отношении не нужно? Ничего-с, ничего. Я не того-с. Пошли вон! Что я такое сказала? Как? Пошли вон! Что это такое значит? Пошли вон! Позвольте узнать, что вы разумеете под этим! Прибьет! Прибьет! Агафья Тихоновна убегает. Яичница стоит, разинувши рот. Что за притча такая? Вот право. История. Входит Кочкарев и Подколесин. Да входи, входи, что ж ты остановился? Да ступай ты вперед. Я только на минуту оправлюсь, расстегнулась стремешь. Да ты улизнешь опять. Нет, не улизну, ей-бог, не улизну. Ну вот, очень нужно поправлять стремешку. Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли? Ага, а что? Случилось разве что? Да, непонятные поступки. Выбежала, стала кричать, прибьет, черт знает, что такое. Ну да, это за ней водится, она дура. Скажите, ведь вы ей родственник. Как же родственник? А как родственник, позвольте узнать. Право, не знаю. Как-то тетка моей матери, что такое ее отцу? Или отец ее что-то такое моей тетки. Об этом знает жена моя. Это их дело. И давно за ней водится дурь. А еще самого сызмала. Да. Конечно, лучше, если бы она была умней. Но... А, впрочем, и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке. Да ведь за ней ничего нет. Как так?